У большинства такое волшебное заблуждение возможно только в молодости. Некоторые сохраняют его на всю жизнь. За перегородкой, как птицы после дождя, заторопились, перебивая друг друга детские голоса. — Папань, а, папань? — А кит сладит с акулой? — Он ее хвостом убьет. — Он больше акулы? — Больше. — Папань, а он толще самовара? — Толще. Спи. Воцарилось молчание. Председателем оказался тот самый всадник на черном коне, которого они встретили в первый день. Это был широченный, еще не старый мужик, Демьян Фокин по кличке Матрос. Он и правда служил на флоте в гражданскую, на линкоре Андрей Первозванный. Говорил и ходил неторопливо. Медвежья мягкость движений выдавала необычайную силу. В отличие от теткиных предположений, он повел себя с практикантами сурово. Бориса направил в бригаду хмурого тощего мужика Егора Павловича, который работал сперва на скотном, потом на пилораме. А когда травы подошли, всех кинули на покос. Время от времени хмурый Егор Павлович подбадривал молодого практиканта. — Поглядывай, поглядывай, — говаривал он то и дело. — Вон как Аникин чешет. Борису сперва казалось, что он в любой работе не отстанет от местных мужиков. Но оказалось, что и топор надо держать не так, и косой водить по-другому. Маленький круглоголовый Аникин в любом деле 100 очков ему давал. Надежду определили в полевое звено помогать учетчикам. Но помощник Демьяна и бригадир Ерофей Фомич скоро перевел ее в контору, и она прохлаждалась в правлении, осваивая счеты и разные бухгалтерские бумажки. Надежде он, в отличие от председателя Демьяна, совсем не показался. Приплюснутый нос с сапожком, колючие голубые глаза, округлая бороденка, воинственно выдвинутая вперед. Он сам о себе был, очевидно, другого мнения. И Надежде уделял особое внимание. Давал советы по бухгалтерской части, отпускал подольше на обед, а однажды, будто бы по делу, велел собираться в район, помогать с отчетом на исполкоме. Надежда надела легкое светлое платье, шляпу с широкими полями от солнца, городские туфли. И ждала у дома, пока Ерофей Фомич прикатит на председательской двуколке. Отчет в исполкоме занял немного времени, если не считать, что его вовсе не было. Просто отдали ведомость в сырую темную комнату, где пахло старой бумагой и мышами. Зато была затем ярмарка, где Ерофей Фомич купил себе сапоги, а Надежда — заколку для волос. Позже они еще дважды ездили в райцентр, правда, уже без ярмарки. Про них уже ходили разговоры. На чужой роток не накинешь платок. Конечно, зависть и злость воодушевляли многих деревенских пустозвонов. Еще бы! Муж у этой городской фронтихи есть, так она еще и с другим любовь крутит открыто. Они бы, конечно, обезживотили от смеха, узная доподлинно, что Ерофей и пальцем не дотронулся до своей практикантки. Возможность видеть ее сделалась для Фомича главной, лишила его привычной осторожности и ума. Он судорожно искал повод для новых встреч. Однажды забрал с собой обмерять дальние поля. Нечего белоручкой в конторе сидеть.